Глава 4. Я покидала привычный родной мир попой кверху. Да, не так красиво, как хотелось бы. Но в данном случае я не выбираю, почти как мертвые. Из-за вмешательства Домкины прощание с родителями получилось скомканное и слишком уж ядерное из-за сумасшедшего Лекса. Да и невозможно проститься с моим миром за день, за месяц, за годы. Сколько бы ни пыталась, все равно времени будет мало. И от этого грустно, очень грустно. И ничего с собой поделать не могу. Единственным положительным моментом в данной ситуации было то, что мы отправляемся туда, где нет ни шумеров, ни землян. Никого. И в самый тяжелый период своей опасной одержимости шумерским вирусом я буду под присмотром этого древнего исполина. Мне начинают нравиться эти перемещения в пространстве, когда погружаешься во что-то необъяснимое, а тело становится вязким и плавно перетекает из одного места в другое. В такие моменты мысли на мгновение исчезают, и ты раз — и где-то уже совершенно в другом месте. Феликс небрежно скинул меня с плеч, и я приземлилась на мягкий белый песок. Легкая волна чистейшей прозрачной бирюзовой воды потянулась к босым ногам. Зачерпнув теплый белоснежный песок, рассеянно пропустила его сквозь пальцы. Это Мальдивы. В лазурной глади Индийского океана отражались окрашенные солнцем розовые облака. Однако даже тихая безмятежность этого рая уже не могла успокоить мои истерзанные нервы. В лицо вдруг резко ударил свежий бриз, а ноги провалились в мокрый песок. Начался прилив, и пенистая волна окатила меня по шею. Я с трудом поднялась, путаясь в длинном мокром пальто. Я буду жить теперь по-новому, но обновленной себя не чувствую. Я вся промокла, чувствую себя ужасно некомфортно. Все, что со мной произошло, было настолько невероятным. О, Создатель! Ощущаю себя в ловушке одного тела и этой одной жизни. Выпусти меня. Феликса нигде не было видно. Возможно, он вернулся, чтобы окончательно разобраться с близнецом. Я чувствовала его разочарование и пустоту, ведь его предал самый близкий из братьев. Ну, ладно, у них сбился энергетический датчик, а я, такая внимательная к мелочам, и не заметила явной подмены Потапова. А еще меня беспокоило, что стало с фантомами Марка и Кира. Рассеялись во вселенной или по-прежнему где-то рядом? Помнят ли меня еще родители? Кстати, и родители Славы теперь остались одни. Какая же сложная штука жизнь. Столько сил отнимает, столько энергии. И под шум волн я медленно побрела вдоль берега. Остров утопал в тропической зелени. Белая полоса пляжа на горизонте заканчивалась дорожкой, ведущей к единственной хижине. Вода придала сил, но не освободила мой разум от путаницы и растерянности. Безумно хотелось ощутить уверенность и покой. Я поднялась по ступенькам и прошла по деревянной пристани к домику на воде, с крышей из сухих пальмовых листьев и без дверей. И кому нужны эти двери, если на острове никого нет? Разве что могут наведаться непрошенные гости, летучие собаки или попугаи. Сам домик был довольно маленький, но внутри очень даже уютный, несмотря на то, что мебели почти не было. Встроенные шкафы и огромная кровать посередине единственной комнаты. Я прошла в очередной дверной проем и очутилась в душевой под открытым небом. Скинув тяжелое мокрое пальто, встала под душ, а затем закинула голову к небу и замерла. Солнце здесь садится очень быстро, поэтому стемнело буквально за несколько минут. Чистые яркие звезды экваториального неба рассыпались серебристой пылью и казались такими близкими, что до них можно было дотянуться. Необыкновенное ощущение, словно купаешься и в воде, и в звездной пыли одновременно. Мне уже почти начало нравиться новое место пребывания. Слава шумерским богам, что на этот раз меня не упекли в подземелье. И это прекрасный тропический остров, а не какой-нибудь заснеженный остров Врангеля. Видимо, старейшины сжалились и решили подарить путевку в рай беременной заложнице. Поспешно смыв с себя соль Черного моря и Индийского океана, я не обнаружила полотенца. Прошлепала мокрыми ногами по прозрачному полу в комнату, наблюдая, как стайки ярких разноцветных рыб невероятных форм суетливо сновали в поисках еды. Да уж, чудеса в решете. Когда-то ссылали на Соловки, а теперь вот на Мальдивы. Зябко поежившись, обняла себя за плечи, хотя совершенно было не холодно при температуре-то плюс 30. Но ходить голой было как-то неловко и некомфортно. И почему я не догадалась собрать чемодан с вещами? Хотя у меня и чемодана-то нет. Я ведь никогда не путешествовала. Кинув взгляд на валявшееся в углу мокрое мужское кашемировое пальто, вздохнула. «Буду привыкать ходить обнаженной», — подумала я и подошла к кровати. От постели непривычного черного цвета веяло какой-то тайной. И вдруг больше всего на свете захотелось лечь под шелковое одеяло, спрятаться от всех и никого не видеть. После всей этой сумасшедшей карусели в моей жизни я уснула, едва голова коснулась подушки. Последней мыслью было, как бы сделать юбку из пальмовых листьев и стать самой модной женщиной на острове. Сквозь расслабляющий шепот морских волн послышался звук тропического дождя, барабанящего по листьям крыши. Снаружи бушевала непогода, а я засыпала с улыбкой на губах в теплом и сухом доме, испытывая особенное ощущение защищенности, блаженства и покоя. Дождь смывал следы прошлой жизни, растворяя боль и навевая приятные мысли. Мне снилась мама, совсем не та, которую я помнила, а молодая девушка лет 20, без того жуткого пятна на щеке. Я очень скучала по ней и с трепетом впитывала каждую деталь и каждую ее черту. В ясных фиалковых глазах светилось счастье, а слегка пухлые красные губы ярко выделялись на бледном лице. Мягкие, сияющие волосы светлыми волнами обрамляли лицо. Платье идеально подходило к ее фиалковым глазам. Нефритовое, оно плотно прилегало к талии и верхней части бедер, а затем свободно ниспадало вниз. Этот гламурный образ 40-х годов прошлого столетия явно означал, что она каким-то образом попала в прошлое. В моем сне мама долго гуляла по узеньким улицам какого-то европейского города. И лишь когда она зашла в бутик, я четко смогла разглядеть его название – «Дебов и Гале». Так это Париж. Мама часто привозила мне в детстве шоколадные монеты из этого бутика. Их еще очень любила Мария Антуанетта. Да и не только она. Оноре де Бальзак, Коко Шанель и даже сам Наполеон. Секрет этого превосходного шоколада в том, что тростниковый сахар заменили кленовым. И вдруг все поплыло, как в тумане. А затем я увидела, как мама, радостно улыбаясь, бежит по площади Сен-Мишель. Кто-то звал ее и звал издалека. Она подбежала к фонтану со статуей Архангела Михаила и подняла глаза вверх. Сквозь сон я ощутила ее трепетное волнение и неприкрытое восхищение. И готова была уже увидеть отца. Не сомневалась, что возле фонтана ее ждал именно он. И вот тут я проснулась, почувствовав на себе чей-то взгляд. Напротив сидел Феликс и пристально на меня смотрел во все свои зеленые глаза. Он был в кресле, которое невесть откуда взялось, с обнаженным, красивым, мускулистым торсом и в белых льняных штанах. Вот такой он, мой телохранитель в отпуске. Да, таким ты мне больше нравишься. Я потянулась и зевнула. Похоже, я вернулась к нормальной жизни. Как приятно, когда нормальная жизнь накачанная и с кубиками. А все-таки, откуда здесь кресло? Может, шумеры изобрели машину вроде ассемблера, которая атом за атомом собирает любой объект? Вот до чего техника у них дошла. Феликс слегка прищурился, словно это помогало четче разглядеть мои мысли, и любезно пояснил. Это не техника дошла, это я сделал, потому что могу перенести любую вещь. Конечно, любую, даже меня, проворчала я, поднимаясь и кутаясь в шелковое одеяло. Что мне надеть? Принес бы мне нормальную одежду вместо этого кресла. Сбоку вдруг что-то хлопнуло, и я оглянулась. Это Феликс взглядом открыл дверцу шкафа. На вешалке висел длинный белый бамбуковый халат и раздельный купальник. Черный, с красными тропическими фруктами. Мой новый гардероб не оправдал ожиданий, чем, сознаюсь, вызвал смешанное чувство легкого разочарования с облегчением. Слава Создателю, есть хоть какая-то одежда. Но как же, черт побери, ее мало. Встав с кровати, я подошла к шкафу, чтобы переодеться. Повернувшись спиной к наблюдателю, скинула на пол одеяло и быстро натянула купальник. Потом, немного подумав, накинула и халат тоже. Обернулась и бросила взгляд на Феликса. Тот продолжал сидеть, склонив голову на бок в задумчиво-созерцательной позе. А я серьезно озадачилась, с чего бы начать свою новую жизнь. Обычно, проснувшись, я варила кофе и пила его с шоколадом и сыром. А здесь не было ни кухни, ни вообще какой-либо еды. Судя по всему, будут морить меня голодом. «Ты хочешь есть?» – удивленно поинтересовался Феликс. «А разве хотеть есть – это ненормально?» – удивилась я в ответ и тут же задумалась. Есть и правда совершенно не хотелось. Чувство голода полностью отсутствовало, а ела я давно. Что происходит с моим организмом? «Я хочу пить», – наконец уверенно сказала я. Феликс кивнул в сторону окна. Проследив за его взглядом, я увидела, как огромное раскаленное солнце стремительно падает за бирюзовую гладь горизонта. «Мама дорогая, уже снова вечер? Я проспала целые сутки или, может быть, двое?» Хотя какое это имело уже значение? Бросив беглый взгляд за окно, увидела на террасе столик, на котором стоял кувшин. «А телекинез здесь не работает?» — искренне удивилась я, посмотрев на пустые руки. «И почему в них до сих пор нет стакана?» «Милая, ты перепутала меня с квантовым компьютером», — усмехнулся Феликс. Смерив его недовольным взглядом, я запахнула плотнее халат и, шлепая босиком по теплому деревянному полу, вышла на террасу. За эти несколько минут солнце успело скрыться за горизонтом. Никогда я не видела таких изумительных и таких быстрых закатов. Огромное пурпурное небо напоминало дневное небо Шумера. Малиновые облака с фантастическими очертаниями отражались в воде. Это прекрасное и незабываемое зрелище стоит обязательно увидеть хотя бы раз в жизни. Аж дыхание перехватило, и я забыла, зачем вышла. Но в горле резко запершило и сильно захотелось пить. Я взяла кувшин и жадно осушила его залпом. Слизнув с губ капли, поставила опустошенный сосуд на столик и повернулась к морю. Легкий бриз трепал мои длинные волосы, мешая смотреть, но придерживать их не хотелось. Перед манящим шепотом морских волн было так трудно устоять, что я спустилась по лестнице прямо с террасы, ведущей в океан. Быстро сбросила халат и нырнула в воду. Теплое Аравийское море Индийского океана приняло меня в свои глубины как родную. Мое ночное зрение позволило прекрасно видеть все, что происходило в воде, даже сквозь вечерний сумрак. Достаточно всего одного фотона света мерцающих звезд, чтобы подводный мир заиграл яркими красками. Мощными, энергичными грибками я быстро расправилась с расстоянием до рифа и зависла, наблюдая за морскими обитателями. Время под водой течет иначе, почти незаметно. Я так увлеклась созерцанием морской жизни, что не сразу обратила внимание на стайку маленьких рыб, убегавшую от большой акулы. Китовая! Этого гиганта водного мира я сразу узнала по белым горошинам. Сердце сильно забилось от неожиданной встречи. Не каждый день встречаешь громадину метров в 20 рядом с собой. Такая огромная рыбина ошеломит любого. Она приближалась ко мне быстро и с широко раскрытой пастью. От этой зияющей бездны с тысячью зубами захватило дух, и по мере ее приближения становилось жутковато, но в то же время нельзя было отвести взгляд. Это восхитительное создание с забавными горошинами на теле – самое миролюбивое существо среди акул. Удивительно, но такая громадина, способная проглотить лодку со всеми ее гребцами, питается лишь планктоном и прочей морской мелочью. И потому меня есть явно не собиралась. Воды дрожали от ощущения мощи, наполнявшей все вокруг. Ведь это самая большая рыба в мире. Самая загадочная, волнующая воображение своими тайнами. О ней до сих пор мало что известно. А ведь так интересно, что они делают в морских глубинах, месяцами пропадая там, куда не добираются лучи солнца. Как у них рождаются, выживают и растут малыши. Неудивительно, что с этими существами связано такое количество преданий и мифов. А человеческая жадность заставляет убивать этих безобидных созданий ради плавников, которые потом используют для очищения тела. Китовых акул осталось очень мало на Земле. И вот такая неожиданная встреча порождает дичайшее желание познакомиться с ней поближе. Меня переполняла страсть оседлать госпожу рыбку, как ее называют вьетнамцы, погрузиться вслед за ней на дно океана, чтобы увидеть их брачные игры и рождение маленьких акулят. Я дико и безрассудно захотела прикоснуться к этому гиганту, погладить и впитать необыкновенную силу спокойной и величественной рыбы. Сделав мощный бросок ногами, я поплыла к ней навстречу. И когда уже была почти метрах в трех от ее пасти, она резко захлопнулась. Китовая акула, наконец, увидела, что к ней приближается слишком крупная пища, и вяло сменила курс, всем своим видом показывая: «Я не ем всякую дрянь». Пара грибков, и я быстро сократила расстояние между нами. И, оттолкнувшись руками от ее плоского носа, оказалась прямо над ней. О мой бог! Она просто нереально огромная! Белые горошки на спине мелькали, как вагоны бесконечного скорого поезда. Я с трепетом в сердце прикоснулась к шероховатой коже. Пальцы скользили по серо-синему телу, украшенному круглыми пятнами с голубой каймой. Мои ладони мгновенно наполнились ее теплом и ощутили колоссальную энергию. В тот же миг меня пронзила истина, что этому одинокому страннику уже 112 лет. Он родился в Атлантике и недавно приплыл из акватории Тихого океана. А здесь, в Индийском, ему не нравится. Тут мало еды и никого нет из собратьев. Собирается плыть на юго-восток, где в это время бурный нерест рыб, и можно полакомиться их вкусной икрой. Какая жалость! Я могу больше никогда не увидеть рыбину, путешествующую по разным океанам. Она плавно взмахивала хвостом, глотая очередную стайку мелкой рыбешки. А меня постепенно сносило к хвосту, пока я не уцепилась за спинной плавник. Кожа на нем оказалась куда мягче, чем на остальных частях тела, где она была как наждачная бумага. Когда-то в Черном море я также плавала с дельфинами, только они очень быстрые и юркие, а китовая акула плавала медленно и вальяжно, как круизный лайнер. И на этом фантастическом корабле я единственный пассажир, двигаюсь по маршруту, который знает только он. Неожиданно тело гиганта содрогнулось, и, замерев на мгновение, он стал медленно уходить в глубину, издавая стонущий звук, от которого у меня в груди все сдавило, а конечности будто налились свинцом. Что со мной происходит? Я определенно не задыхалась, ибо с самого детства умела под водой дышать всем телом. Мышцы обмякли, и пальцы разжались, отпуская плавник рыбы. Изо всех сил я попыталась напрячься, но тело не слушалось, и я лишь слегка пошевелила пальцами. Безвольно раскинув руки в стороны, я медленно погружалась в темную пучину вслед за чудовищем в горошек. Я мало понимала, что со мной происходило, но в одном была уверена точно. Если сейчас я не верну контроль над собой, это конец. Срочно отключить все эмоции. Самое ужасное, что я тону, и мне абсолютно не страшно, и я не знаю, как еще воззвать к собственной силе. Я погрузилась в подсознание в надежде быстро найти ответ. В глазах окончательно померкло, и меня окутала темнота. Стало легко. Исчезли все желания, обязанности и тревоги. Словно в одно мгновение я обрела свободу от всего. Нет ни сейчас, ни вчера, ни завтра. Я проваливалась в небытие, постоянное и бесконечное. В отличие от Шумера, здесь, на земле, оно навевает покой. Неожиданно откуда-то полилась божественная музыка. Она доносилась из недр земли, перекликалась с отдалявшимся рокотом акулы, прокатывалась легким ветерком по телу. Сквозь эту волшебную музыку неожиданно раздался голос. Впервые я услышала того, кого шумеры звали Дамо, а земляне — спасителем. Это был голос моего отца. «Лиса, слушай ее всегда и везде. Эта музыка — вечный цикл звездного неба. Вселенная живет в совершенной гармонии, и красота — результат ее творения. Ты — частичка звездного света, и твоя музыка станет новой вселенной. Сделай то, для чего ты была рождена, и для чего я тебя готовил. Начни эти перемены». «Зачать, выносить и родить потомство Шумера? Разве в этом мое предназначение?» «Дело не в их потомстве, а в них самих. Освободи себя от иллюзий, и увидишь истину, Лиса». Было ли мне дело до загадок Вселенной? Нет, потому что больше всего на свете я хотела узнать тайну своего рождения. И едва я собралась об этом спросить, как ярчайшая вспышка света, сопровождавшаяся сильным ударом в груди, вернули меня в реальность, уже опустошенной и растерянной. Я открыла глаза и увидела огромную тень, висевшую надо мной. Китовая акула медленно дрейфовала, что было совершенно не свойственно ей, ведь она должна находиться в постоянном активном движении, поскольку не имеет плавательного пузыря. Не понимаю, как, но необычайно легко я проникла в ее сознание, призывая на помощь. В одно мгновение огромная тень над моей головой резко развернулась, как будто это была вовсе не меланхоличная медленная китовая акула, и, ударив хвостом, очень быстро нырнула за мной. Открыв свою пасть с 15 000 эластичных тонких зубов, она аккуратно подобрала меня и понесла на поверхность. «Мой спаситель! Нут великолепный!» Так я назвала своего нового друга из-за горошин. Закинув голову, я смотрела на приближающиеся звезды сквозь рябь на поверхности воды, достигнув которой, Нут выпустил меня, толкнув мордой. «Давай, мол, дальше сама!» И, уплывая, шлепнул на прощание хвостом по воде, так что все море вокруг покрылось пеной. Сегодня земная мифология пополнилась новой легендой о том, как акула спасла человека. «Нут, ты самая чудесная рыба-кит! Спасибо тебе!» — крикнула я ему вслед, не надеясь, что он меня услышит. Не знаю, что бы я делала без него. Мое счастье, что я никогда уже этого и не узнаю. Что со мной случилось под водой? Отчего я вдруг оказалась запертой в ловушке собственного тела? Тысяча чертей. Где носит моего телохранителя? И почему его до сих пор нет? Он медленнее, чем нут, который весит 20 тонн. Я тут, понимаешь ли, чуть не утонула, а он звезды там на заваленке считает. Ну и пусть прохлаждается. Я живая и ладно. Что-то я слишком покладистая стала. В душе были пустота и полный раздрай. Нут выкинул меня почти у острова, и, собрав силы, я медленно поплыла вокруг него. Возвращаться в хижину совсем не хотелось. С каждым взмахом рук я выгоняла мысли из головы. Когда в голове каша, хочется отстраниться от своего разума и не слушать его. Все равно все идет не по плану. В жизни не бывает правильных ответов и неправильных. Пожалуй, не так уж и плохо следовать зову сердца и плыть просто по течению. Обогнув наш малюсенький островок, я поняла, почему Шумер выбрал именно Мальдивы. Такие крошечные острова есть только тут. Остров – дом. Отсюда больше ничего не было видно, словно он один в Индийском океане. Когда я подплыла к хижине, на лестнице стоял Феликс. «Что, телепат, потерял меня? Неважно, из тебя телохранитель. Впрочем, как всегда. Хорошо, что акула была всего лишь китовая, а не тигровая, которая обглодала бы мои косточки». Я нарочно сбавила темп, неторопливо подплывая и стараясь не смотреть на загорелое, мускулистое тело Феликса, сложенные в ироничной улыбке губы и изумрудные глаза с прищуром. И хотя он производил впечатление сурового и равнодушного, этакого эгоцентрика, это вовсе не вызывало у меня неприязни. А еще у нас с ним определенно непонятная связь. Лучше остановить эти странные отношения сейчас, прежде чем влюблюсь в него. Из-за отлива лестница оказалась высоковата, и Феликс потянулся, чтобы вытащить меня. По мне прошелся неожиданный всплеск энергии, и я одернула руку. «Боишься меня?» — с недоумением спросил Феликс. «Нет, боюсь за тебя. Боюсь к тебе прикасаться», — сказала я, заглянув ему прямо в глаза. Белая рубашка прикрывала ожог на его спине, который я помнила до малейших деталей. Откуда мне знать, на что еще способна моя неугомонная, неуправляемая энергия? «Ты уверена, что так легко можешь меня убить?» «Не уверена, что будет легко, но покалечу однозначно. Отойди, я боюсь прикасаться». Феликс свел брови, собираясь что-то сказать, но промолчал. Как хорошо, что он из высшей цивилизации. А за миллионы или миллиарды лет их мужчины наконец поняли, что спорить с женщиной бесполезно. Я схватилась за поручни и подтянулась, легко вскочив на ступеньку. «Если чего-то боишься, то просто необходимо сделать это в первую очередь», повелительно проговорил Феликс и бросил в меня халат. «И не подумаю даже», — фыркнула я. «Даже будь у меня целая лаборатория мужиков, я не стала бы экспериментировать с этими слабыми созданиями. Мрут как мухи, только и успевай замуж выходить». Довольная и расслабленная, я укуталась в сухой халат и плюхнулась в плетеное кресло на террасе, рядом со своим горе-телохранителем. Тот сидел, уставившись на мерцающую водную гладь. «Спасибо, что не спас мою жизнь», — не удержавшись, съязвила я. «Ты бы все равно не утонула», — тихо ответил Феликс, даже не повернув головы. «Но впредь буду рядом. Я не могу тратить время на раздумья о том, где ты». «Ага, все-таки испугался за меня?» — воскликнула я с ироничной улыбкой. «Если что-то с тобой произойдет, а я об этом не узнаю, вот это будет неприятно». «Со мной уже кое-что произошло, заботливый ты мой». И я погладила себя по животу. «И не без твоего участия». И, указывая на свой живот, добавила. «Вот с этим тебе не мешало бы разобраться». Феликс не ответил, молча откинулся назад в кресле и закрыл глаза. «Конечно, Мавр сделал свое дело, Мавр может отдыхать. Если он и дальше ничего не расскажет о моей беременности, то дело плохо. Вдвоем на острове с Молчуном это как в одиночной камере. Нет, так быстро я не сдамся. Что ты делал все это время на земле, пока присматривал за мной? Может, ты, как и Лекс, работал за какого-то Славу Потапова? Есть ли у тебя работа, недвижимость, обязательства? Не то чтобы меня это сильно интересовало, но все же. Что ты сейчас делаешь? Феликс явно не ожидал таких интересных вопросов и даже открыл глаза, а его бровь удивленно поднялась. Провожу собеседование. Узнаю об отце своих детей. А что? А это что-то изменит? Если что не так, вычеркнешь из списка членов семьи? Я задумалась. Изменит ли это что-то? Конечно, нет. Тогда зачем, я спрашиваю? Потому что я женщина, и это так естественно знать все о мужчине, который является отцом твоих детей. Хотя нормальная женщина озадачилась бы этим до, а не после. Очевидно, что я ненормальная. Чушь. Из нас двоих я самая нормальная. Не увиливай, строго сказала я. Так кто ты в земной жизни? Обязательств нет, судимостей нет, недвижимости и работы тоже. Понятно. Нищий, безработный и нет ранжира. Да еще и законопослушный. Что из этого положительное? Сложный выбор. «Я смотрю, ты разочарована», — тихо проговорил он и опять закрыл глаза. «Есть немного», — делая нарочно недовольную физиономию, проворчала я, рассчитывая на пояснение. «Шумеры не работают. Они занимаются тем, что им интересно. Последнее время на Земле я внедрял теорию струн, как перспективную для прогресса человечества. И как успехи?» По шумерским меркам близки к нулю. Люди такие бюрократы, что предпочитают считать измерения, а не использовать. Значит, у тебя была обычная жизнь физико-теоретика. Скукота! И я зевнула. Раньше и ты хотела обычной жизни, поддел меня Феликс. Ну, я пожала плечами. Во-первых, ты ведь не я. Во-вторых, я и теперь ее хочу. Свою обычную земную жизнь. Ты всегда делаешь сама свой выбор. Если ты оказалась в такой ситуации и в этом месте, значит, сама этого захотела. Я захотела быть на острове? Переспросила я и тут же осеклась. Кстати, а ведь я действительно часто мечтала о своем острове, когда оставалась наедине с морем. Ты же мечтала. Теперь он твой. Наслаждайся. Едва заметная насмешливая улыбка промелькнула на лице преподобного. Или мне показалось, и это игра лунного света. «Ха!» — недоверчиво воскликнула я. «Как это мой?» «Ты хотела остров, я тебе его дал. Что тебя смущает?» Голос его был тверд и не выказывал ни тени сомнения. Но не у меня. «Откуда у тебя остров, если у тебя ничего нет? Нищий, но благородный шумер». Подозрительно прищурилась я. «Я шумер, и мне не нужно ничего материального. Я создаю все сам». Сквозь закрытые веки сверкнула серебристая молния, как напоминание, что рядом полубог в теле человека. «О, великий!» Я сложила руки, как в молитве. «Так это получается? Ты создал для меня остров? Ничего себе!» «Нет, я просто купил его тебе». «Так, тормози! Как ты мог его купить, если у тебя нет денег?» «У тебя фантазия богатая. Сама додумай». Вот и поговорили. Никаких манер у этих шумеров. «Итак, что я знаю о своем подобном богу? Телепат, телепорт. Силен, как тысяча быков. Умен, как все нобелевские лауреаты. Да с таким послужным списком... Что ему стоит стать самым известным и богатым на Земле? Но не стал. Потому что боги не коллекционируют такую мелочь, как деньги и недвижимость. Хотя... Я бросила взгляд на его браслет. Квантовый компьютер. С такой штукой можно взломать любой шифр, играть на бирже с ежедневной 100% прибылью. И еще многое другое, чего мне даже в голову не придет. Как хорошо, что шумерам ничего не нужно от землян, иначе люди стали бы их домашними животными. Зато шумерам нужен мир, желательно весь и в масштабах Вселенной. Слушай, ты, умник, объясни, почему вдали от острова я начала терять силы и стала тонуть? Такое чувство, что я застряла, и там был какой-то барьер. Пока ты спала, дуаены создали нейтронный купол с позитронной экранирующей оболочкой вокруг острова. Ничего себе название! Язык поломаешь, пока выговоришь. Для чего? Удивилась я. Они боятся, что я сбегу? Не знают, на что ты способна. И решили очередной раз перестраховаться. Вот всегда эти их лучшие планы мне боком выходят. Какое-то время мы сидели молча, слушая шум волн. Морской ветер высушил мои волосы, и они щекотали мне щеки. «Я говорила с отцом», — вдруг выпалила я, и голос задрожал от волнения. Феликс открыл глаза, приподнялся и внимательно посмотрел на меня. Я почувствовала, как закипает мой мозг от его сверлящего взгляда. «На самом деле все было не так, как тебе казалось». Телепат вновь откинулся на спинку кресла. «Твое восприятие мира искажено». «Я не знаю, что я знаю, а чего не знаю. Я не знаю, что иллюзия, а что правда. Но в том, что это был отец, я уверена твердо.